сердце верим с трудом. Тебе не просто мне было дойти, насколько преград на пути, в твоем пути, в моем пути, за долгий путь меня прости. А я задумаюсь вдруг о своем, о том, что ты вернее и сильней, что много упущено дней, весенних дней, осенних дней, но это лишь теперь виднее. Все то, что ищем, нашли и найдем. Нам все невзгоды теперь нипочем, едины всегда и во всем, честны во всем, близки во всем. Отныне мы с тобой вдвоем. Едины всегда и во всем, честны во всем, близки во всем,